Глава 9. «Поляна, вы хорошо меня поняли?» «Да, господин полковник». Унылый вздох. «Прослежу, не переживайте». «Охрана будет в соседнем коттедже. При любых признаках опасности жмите на маячок. У ее высочества на шее переноска. Она должна ее активировать. Единственная ваша задача, чтобы с принцессой ничего не случилось». «Да понял я, понял». «Поляна?» «Так точно», — поправился семикурсник. «Господин полковник, исполню». 20 января, пятница, вечер. Горнолыжный курорт в Иоаннесбургской области. Алина. «Ты слишком легкая, поэтому и вылетаешь из саней», — сказал Матвей, вытягивая Алинку из-под перевернувшегося транспорта. Она хихикала, отфыркиваясь от снега. Он набился в нос, налип на ее чудесный белый костюмчик, засыпался в капюшон. Мимо них, под светом ярких фонарей, окружающих склон, в потоке веселящихся отдыхающих, с гиканьем пронесся Дмитро Поляна, успев махнуть им рукой. Алина засмеялась ему вслед, наклонила голову. Матвей, тоже посмеиваясь, вытряхивал снег из ее капюшона и из красной вязаной шапочки. Возле них, словно случайно, встали три охранника. Алина их искренне жалела. Носиться за ней вверх-вниз по склону — та еще работа. Здесь было многолюдно и весело. Уже совсем стемнело, поэтому семьи с маленькими детьми ушли, и на трассе осталась одна молодежь. На весь склон орала танцевальная музыка, сверху приплясывали, пили из маленьких бумажных стаканчиков горячее вино, продающееся тут же, и, согревшись и развеселившись, с разбега падали на санки животами или спинами и неслись вниз поодиночке или целыми ватагами. Наверх поднимались с помощью небольшого фуникулера. Экзамены у семикурсников уже закончились, и они отмечали очередную сессию с доступным студентам размахом, арендовали на сутки большой студенческий дом, натаскали зеркалами в него продуктов и алкоголя и пошли кататься. После предыдущего экзамена, когда Матвей поймал Алинку у каменов и предложил присоединиться, колебалась она недолго. Оставшийся экзамен у требовательного лорда Макса нервировал ее так, что принцесса, знающая предмет наизусть, начала забывать от перенапряжения ответы на простейшие вопросы. Камены вели себя как капризные старые девы, жаловались, что им скучно и что Алинка со своими экзаменами их совсем забросила. Это было неправдой. Она старалась навещать их почти каждый день, но улыбалась и слушала их ворчания и со смехом не взаправду оправдывалась. «А теперь еще и кататься пойдешь», — бурчал Аристарх, пока Ипполит жадно разглядывал картинки из буклета, который по его требованию показывал Матвей. «А мы тут помрем от скуки. Никому мы не нужны. Одни-одиняшеньки». «Старикашка, не нуди», — прервал артистичные завывания Ипполит. «Посмотри, какая девулечка наша серенькая. Чисто нежить. Совсем захерела над своими учебниками. Побудет на морозе, хоть щечки порозовеют. Ты вот что, парень!» — строго сказал он Матвею. «Выгули ее так, чтобы она об учебе и не вспомнила. А то знаю я ее. Только отвернешься, она в учебник». «Ну уж нет», — решительно проговорила Алина и дернула Аристарха за каменный нос. «Я буду отдыхать, и ничто мне не помешает». Катания на санках продлились до ночи, пока не поднялся морозный ветер, и даже вино, громкие песни и движения перестали спасать от холода. Так что решено было переместиться в дом. Над склоном одно за другим начали вспыхивать зеркала, и семикурсники исчезали с трассы и появлялись у входа в натопленное убежище. Их было человек 20, и народ топтался у порога, ожидая, пока войдут и разденутся те, кто прибыл раньше — и Алинка тоже ждала, держась за руку Ситникова и потирая щеки и нос. Дом был разделен на две большие комнаты — общую спальню с двухъярусными кроватями и гостиную, главным предметом мебели, в которой был стол, уже заставленный бутылками и продуктами. Из прихожей выходила дверь в баньку, откуда раздавался шум полупьяных голосов. Алина сняла ботинки, прошлепала вслед за Матвеем в гостиную, и там, в тепле, потянула с себя куртку. У стола хлопотали старшекурсницы, нарезая бутерброды и закуску. Оглянулись на вошедшего Матвея, на смущающуюся Алинку, что-то защебетали весело. Была здесь и бывшая девушка Матвея, и ее две подруги. Они сделали вид, что никого не видят. Принцесса не обиделась. Слава богам, разговаривать ей есть с кем. Стянула свитер, тонкая нижняя кофта была влажной. «Я в душ», — чуть застенчиво сообщила она Матвею. «Мне тоже бы надо», — пробасил Ситников, хватая со стола бутерброд. «Ум, вкусно!» «Так вместе идите!» Со смехом не обидно предложила одна из его одногруппниц. «Что стесняться-то? Все свои. Вон Димыч с Юлькой уже удалились». Из-за двери душевой, как нарочно, раздалось женское хихиканье и чуть пьяное мужское уговаривание. То ли что-то помылить, то ли куда-то поцеловать. Алина смутилась и шмыгнула в спальню взять тапочки и одежду. Там, на одной из кроватей, жарко целовалась парочка. «Без тебя разберемся, Танюх», — послышался в гостиной легкий голос Матвея. Принцесса оглянулась, он щелкал говорливую одногруппницу по носу. «Так долго разбираетесь-то, Матюха!» — живо ответила она, и девчонки снова засмеялись. Алинка покачала головой, взяла пакет и прошла мимо быстро накрывающих на стол семикурсниц к душу. «Эй, гей-гей!» — раздался пьяный вопль, в прихожей замелькали голые задницы. Это парни решили после баньки искупаться в снегу. Алинка замерла, не успев отвернуться, покраснела, как рак, и не выдержала, засмеялась. Гулко захохотал Матвей, сгибались от хихиканья девчонки. Сумасшедший дом. Душевая состояла из двух частей, мужской и женской, и в каждой было по три кабинки. Мужскую оккупировал Поляна со своей подругой. Алина уже устала запоминать их имена, так часто он их менял. А женская была свободна. Только она успела войти в одну из кабинок и раздеться, как послышались звук открываемой двери и тяжелые шаги. Зашел Матвей. «Болтают много», — проговорил он. «Я тут подожду, покараулю тебя, а потом сам пойду. А то там банщики наши уже на мороз голышом выскакивают. Мало ли что взбредет в пьяные головы. Только покурю, можно?» «Давай», — быстро согласилась Алинка. Щелкнула зажигалка, потянула дымком. Принцесса включила душ, потянулась за мочалкой. Нет, не мог Матвей сделать ничего плохого или обидеть ее. Она точно знала, не мог и не сможет никогда. Кто-то из девчонок периодически заглядывал в душевую. Кто-то заходил тоже ополоснуться после покатушек, весело переговаривался с Ситниковым. Алинка слушала эти разговоры и улыбалась. Чувствовалось в них дружеское единение, как между людьми, которые много вместе пережили. Интересно, если она дойдет до седьмого курса, тоже так сдружится со своими одногруппниками? После душа она сидела за столом и пила горячий чай, пока мылся Матвей. Димка уже вернулся с девушкой, и они расположились рядом, довольные. Никого, казалось, не смущала такая откровенная, быстрая любовь. Поляна травил байки, открывал бутылки и угощал всех мандаринами. Девчонки влюбленно смотрели на него, потихоньку возвращались из бани красные распаренные парни. Василий, гитарист, наигрывал что-то на гитаре, и места за столом постепенно заполнялись шумными полупьяными студентами. Наконец вернулся и Матвей. Сел рядом с Алинкой, но не приобнял ее, как обычно. Принцесса удивленно покосилась на него. Привыкла уже, что он постоянно прижимает ее к себе. Да и вообще, сегодня он был странно молчалив и сдержан. «Я тебя ничем не обидела?» — шепотом спросила она у него. «Нет, ты что?» — гулким шепотом ответил Ситников и, наконец-то, положил руку ей на спину. «С чего такие мысли, малявочка?» «Так просто», — радостно ответила она и поцеловала его в щеку. Веселая студенческая гулянка с песнями под гитару постепенно вошла в привычную безудержную колею. Все курили, целовались и хохотали. Девчонки залезали парням на колени, парни лапали их, пили, обменивались анекдотами. И Алинке тоже было весело, и она хихикала, прижавшись к Матвею, осторожно пила вино, наблюдала за всем этим настолько далеким от ее жизни весельем и поджимала замерзшие ноги. Странно, чем больше она пила, тем зябче ей становилось. И она все вжималась в Матвея, пока он не посмотрел на нее странно и не обхватил крепче тяжелой рукой. «Холодно», — виновато объяснила она. «Да ты что?» — удивился он и провел ладонью вдоль спины. «Тут натоплено так, что дышать нечем. Ты не заболела?» «Да нет, вроде здорова». «Вот сейчас теплее стало», — пробормотала Алинка с удовольствием. От Матвея шли волны жара, и она обхватила его руками, почти забравшись на него, поджала ноги. Ситников осторожно прикоснулся к ее макушке губами. Она улыбнулась неуверенно и потянулась к бокалу. Народ продолжал веселиться, пить и петь, уходить в баню, выходить на мороз покурить. А Алинка согрелась. То ли от алкоголя, то ли от смеха. И голова уже кружилась и немного клонила в сон. И в какой-то момент ей вдруг почудилось, что все семикурсники окружены странным светящимся маревом. Она заморгала, пригляделась. Марево никуда не делось. Даже стало ярче и будто потекло к ней. «И зачем я столько пила?» — прошептала она. Голова закружилась сильнее, и Алина снова закрыла глаза. «Не надо пить, не надо. Плохо ведь будет». «Зато согрелась», — возразила она себе, не открывая глаз. Кожу приятно щекотала, и Алинка улыбалась. Под щекой поднялась и опустилась могучая грудь. Матвей зевнул. «Что-то я сейчас вырублюсь», — услышала она его бас. «Так времени сколько», — сонно сказал кто-то. «Смотри, все зевают. Димыч вообще уже спит». Принцесса с усилием разлепила глаза. Действительно, вокруг все зевали, терли глаза. Матвей снова едва сдержал зевок. «Пойду я, пожалуй», — проворчал он. «А то тут и засну. Малявчик, ты как?» «Сейчас», — пробормотала она, опустила ноги на пол, поднялась, качаясь, схватилась за его большую руку. Шла на автопилоте. Матвей у кровати поднял ее вверх, закинул на второй этаж, и она свернулась клубочком и заснула, успев услышать, как заскрипела кровать внизу. А очнулась Алина в какой-то норе, закрытой корнями, замерзшая, голодная, с сухими губами. Корни были сплетены так плотно, что непонятно, как она сюда протиснулась, и под боком ее хлюпала вода, и чесалось все тело. Ошеломленная переходом из одной реальности в другую, Алинка так и лежала некоторое время, глядя наружу. Там было светло, и из мха, устилающего землю, поднимался гигантский папоротниковый лес. Очень знакомый ей лес, именно такой она видела издалека в своем прошлом сне, именно к нему бежала. Принцесса пошевелилась, посмотрела на свою руку, какая грязная и тоненькая. Завела ладонь за спину, длинные пуховые крылья были на месте, и вся она страшно исхудавшая, вон как торчат ребра, будто очень долго ничего не ела. От движения заболела голова, задергала в висках, в затылке, так сильно, что мысли перестали складываться во внятные предложения. И Алина, ни на что особо не надеясь, ущипнула себя за бедро. Стало предсказуемо больно. «Морок», — сказала она сама себе уверенно и сипло. «Кто-то колдует, отсюда и реалистичный сон. Помнишь, как ты не могла найти дверь в туалете? Твой мозг сам продуцирует эти картинки, пока ты не видела ничего, что не могло бы быть твоим измененным воспоминанием». Алина с трудом разогнулась, насколько позволила нора, облизнула распухшим языком губы. Ей казалось, что сквозь шум широких листьев, колышущихся наверху, она слышит журчание воды, чует ее запах. «Вот и сухость вполне объяснима», — бормотала она, изгибаясь и с трудом протискиваясь между двух корней. «После алкоголя. На самом деле я сплю сейчас в комнате, полной студентов». Кто-то внутри сдержанно заметил, что самоуспокоение и закрывание глаз на очевидные странности и недостатки гипотезы о мороке недостойны исследователя. Алинка выползла на полянку и огляделась. Мох, пружинищий и влажный, был перепахан, будто по нему туда-сюда таскали трактор с неработающими гусеницами. Не было слышно птиц, только какие-то посвисты и далекий рев. Принцесса сощурилась, подняла голову, попыталась отыскать среди гигантских листьев небо. Оно сияло белым с легким стальным оттенком. Судя по тому, что лучи падали на землю почти отвесно, здесь стоял полдень. Жаркий, тихий полдень. Принцесса снова облизнулась, встала. Тело, на удивление, слушалось куда легче, чем в прошлом сне, и направилась туда, где шумела вода. Шагов через 50 запахло свежестью, и Алина вышла на торфяной, пружинистый берег мелководной речки. У самых ног ее располагалась тихая заводь, заросшая мясистыми водяными растениями. И принцесса прошла дальше, за заросли, наклонилась и начала жадно пить. У нее даже руки дрожали, так ей хотелось воды. И только потом, когда в животе уже булькало, она опустилась в воду целиком и начала мыться. В бок ей ткнулось что-то скользкое, тонкое. Алина взвизгнула и отпрыгнула. Змея? Но нет, у змеи, помимо серебристой чешуи, наличествовали и плавники, и красный рыбий хвост. Только вот эта рыба была очень странной. Длинной, плоской, как линейка, плашмя, положенная на воду, с острым носом. Она вильнула вдоль ног девушки и скрылась в илистой воде. Вдруг прыгнула и схватила одно из насекомых с жужжанием кружащихся над щедрой водяной зеленью. Насекомые тут тоже были очень странными на вид. Отмытая кожа перестала чесаться, а вот волосы только намокли и никак не хотели промываться, настолько они были спутанными. Алинка мучилась, кое-как отжала их. В жизни у нее не было столько волос. И пошла вверх по течению, еще попить. Теперь, когда прошла жажда, можно было и понаблюдать за окружающим миром. Река, оказывается, просто кишела рыбой. Разной, огромной и мелкой, совершенно непуганной. Водные жители кружили вокруг принцессы, и она даже попыталась поймать какую-нибудь рыбеху, но руки все еще плохо слушались, и добыча легко ускользала. «А вдруг тут и плотоядная есть, а ты стоишь, как ни в чем не бывало?» Посетила ее первая разумная мысль. Мысль испугала, Алинка поспешно выскочила на берег. Жаль, не во что набрать воды, морок или нет, а попила и стало легче. «Теперь бы поесть что-нибудь», — сказала Алина себе жалобно. Желудок ныл от голода, и она дрожала от холода. «И согреться». В теории принцесса знала все. Ее светлая голова хранила больше знаний, чем иная энциклопедия. Да и Поля, когда они уже жили в Орешнике, брала младшую сестру в походы. Вот она бы не пропала в самом диком лесу. А что делать ей, когда у нее и развести огонь никогда без спичек не получалось? Полинка, шутя, высекала из камней искры, мастерила из гибкого дерева и бечевки подобие лука и за 2 минуты с его помощью поджигала труд. А однажды нашла в лесу пивную банку и показала сестричке, как не пропасть с ее помощью, сделав себе и гибкий нож, и линзу. Что же делать? Вряд ли в этом лесу найдется хотя бы одна банка или стеклышко. «Да какая разница?» — сердито сказала Алинка, поднимаясь по отлогому берегу в сторону своей норы. «Надо думать, как проснуться». Но взгляд ее уже цеплялся за окружающее в поисках топлива. Все здесь было влажным, насыщенным водой. Вот вывороченный кусок торфа, сверху уже подсохший. Если собрать его и раздобыть огонь, то тлеть будет долго. Мысль оборвалась резко, и Алина, чувствуя, как кружится голова, прислонилась к ближайшему толстому стволу гигантского папоротника. Она пересекла цепочку человеческих следов, ее следов, поднимающихся из воды и идущих параллельно нынешним. Принцесса приставила ступню к следу и судорожно вздохнула. Но когда она успела? Ее же тут не было. И все же вот они, среди взрытого мха и торфа, петляющие, будто она шаталась или бежала. Вдруг все окружающее и вывороченный торф, и ее следы, идущие к убежищу, сложились в единую картину, и Алинка отступила назад. Взрытый мох — это тоже следы, как у тех гигантских муравьев. Кто-то преследовал ее. И пусть она об этом ничего не помнит, но тут есть опасное существо, от которого она уже убегала. Принцесса затихла и, медленно оглядываясь, стала отступать к своему убежищу. Кто бы это ни был, сначала она спрячется, а потом подумает. Теперь казалось, что за ней кто-то следит, кто-то большой и страшный, и Алинка ускорилась, а в голове лихорадочно бились мысли. «Почему здесь нет птиц? В этом мире вообще нет птиц? Или они молчат, потому что здесь живет кто-то опасный? Почему на берегах нет следов зверей? Здесь нет зверей? Или они сюда не приходят? Почему?» Сверху прошуршал и упал на землю огромный лист папоротника. Алинка вздрогнула, отпрыгнула, чуть не рассмеялась нервно, задрала голову вверх и завизжала, и понеслась бегом. На нее, с видимой теперь огромной зеленоватой паутины, стремительно пикировал гигантский паук. Алина успела рассмотреть только огромное серо-зеленое брюхо и вытянутые лапы, И тут инстинкт исследователя дал сбой, откинутый инстинктом самосохранения, и она побежала так, как даже на сдаче зачета по физподготовке не бегала. Нырнула в свою нору, обдирая плечи и крылья, беспорядочно суча ногами, проталкивая себя вперед, и вжалась в дальнюю стенку, замерев и подвывая от страха. Паук, большой, размером с автомобиль, мохнатый, как птицееда из ее мира, быстро-быстро перебирая лапами, приближался к ее убежищу. На мохнатых лапах сверкали крючья, они-то и взрывали лесную почву. Он защелкал челюстями, присел возле норы, загреб передними лапами. Крючья проскальзывали меж сплетений корней папоротника, пытаясь дотянуться до нее, а она вжималась в стенку, задержав дыхание и подтягивая к себе ноги. Паук издал мелодичный свист, зацепил крюком один из корней, начал выворачивать его, но толстый папоротник, слава богам, держался крепко. Чудовище быстро выдохлось и терпеливо, щелкая челюстями, замерло у убежища, уставившись на принцессу двумя блестящими черными глазами. От этого щелканья и свиста голова вдруг взорвалась болью, и Алинка застонала, поглощаемая чужими воспоминаниями. Картинки возникали одна за другой. Вот она, уставшая и голодная, вздрагивающая от каждого шороха, бредет по лесу. Вот жадно пьет на другом берегу реки, и вдруг слышит такой же свист, и видит этого паука, и бежит прочь через реку. Вода задержала чудовище ненадолго, но ей хватило времени, чтобы убежать в лес и забиться в эту нору. И точно так же этот паук сидел у норы, выжидая, пока она плакала от страха и непонимания, не помня ничего о себе. Потом он ушел, а она заснула. «Надо, надо просыпаться, надо просыпаться!» «Матвей!» — закричала Алинка в отчаянии. «В прошлый раз Ситников спас ее от морока. Может, услышит и в этот раз?» «Матвей!» Паук от ее визга недовольно отпрыгнул, и она, увидев его реакцию, сжала кулаки и завизжала на самой высокой ноте, на которой могла. Кто-то тряс ее, и снова менялись обрывки реальности. То темнота и большой силуэт рядом, то темные корни папоротника и отступающий от ее визга паучища. Алина закрыла глаза, протянула руки, нашарила кого-то живого, вцепилась в него. «Матвей! Матвей! Помоги!» Ее куда-то понесли, она не видела ничего, только ощущала, и очень боялась открыть глаза, потому что тело одновременно чувствовало и хлюпающий мох под боком, и сильные руки. «Алина, проснись, давай же!» «Не могу!» «Матюха, что такое?» «Включай душ, Димыч!» От потока ледяной воды наконец-то посветлело в голове, и глаза открылись сами собой. Алинка снова находилась в лыжном домике, и Матвей, родной, живой, стоял с ней под душем, весь мокрый, как она сама. Принцесса обняла его крепче, прижалась и разрыдалась от облегчения. В дверях душа толпились сонные студенты. «Что случилось-то?» — недоуменно спросил один из них. Поляна пожал плечами. «Кошмар приснился». «Кошмар!» — подтвердила Алинка, всхлипывая и стуча зубами. «Извините меня, очень страшный сон». Студенты, зевая, начали расходиться, и она услышала, как одна из семикурсниц сочувственно сказала другой. «Спаиваем ребенка, вот и снится всякая чушь. Мне раньше тоже кошмары снились, понимаю ее». Вода так и текла сверху, и Ситников шагнул в сторону, поинтересовался осторожно. «Точно проснулась?» «Ага». Алинка шмыгнула носом и снова расплакалась. «Матвей, со мной что-то творится страшное. Мне такие кошмары снятся, что я проснуться не могу. И все время про одно место». Поляна выключил воду, и Ситников бережно опустил принцессу на лавку. «Точнее, не про одно», — суетливо говорила она, принимая полотенце и вытирая голову, — «а про один лес. И все как будто реально. Я с ума схожу, да?» «Переутомилась», — предположил Поляна, стаскивая с себя сухую толстовку и протягивая ей. Парни дружно отвернулись. Матвей тоже начал раздеваться. «Я на втором курсе после практики такие галюны ловил». «Мне кажется, — сказала она шепотом, — что опять рядом демон ходит». Помните, как Эдик был и Наташка? Нам ведь всем тогда кошмары снились. И ощущение, что не можешь проснуться, очень похожее. Плохо, — мгновенно посерьезнел Димка. — Надо поговорить с Александром Даниловичем, — сказал Матвей. — И, может, с профессором Тротом. — Не надо, — попросила Алина жалобно, натягивая толстовку. — Надо, — сурово отрезал Ситников. — Я за одеждой схожу. Спать уже не хочешь? Она замотала головой. — Пойдем в баню. Там тепло, и можно поговорить. Никто не услышит. Расскажешь нам все. — Я расскажу, — пообещала Алинка жалобно. — Только, Димка, не говори пока Тандаджи, а? Мне надо последний экзамен сдать. Осталось-то до четверга всего ничего. И я сама все расскажу. А то ведь не пустят больше никуда. В бане было еще жарковато. Они оставили дверь открытой, разложили мокрую одежду на полках. Димка притащил Алине свои запасные штаны. В Матвеевых она бы утонула. Ситников щеголял голым торсом и шортами до колен. Он зашел в баньку, протянул Алине кружку с чаем, кинул Поляне бутылку с пивом. С щелканьем открыл еще одну для себя. Что-то пробормотал, и за входом засеребрился и погас щит. «Чтобы не подслушали», — пробурчал Матвей. Поляна одобрительно кивнул и застонал, глотая из горлышка пива. «Холодненькое, а?» Они втроем, как на насесте, разместились на нижней полке, и Алина, расплетая мокрые косички, начала рассказ. Парни слушали ее с настороженным удивлением. Дмитро даже пару раз присвистнул. «Понимаете, — завершила она жалобно, — меня пугает даже не то, что я не могу проснуться. Я читала о случаях сонного паралича. Они довольно распространены. Меня пугает реалистичность происходящего там. Если бы я не понимала, что сплю, то подумала бы, что каким-то образом перенеслась в другой мир. Еще и крылья эти, и насекомые огромные». «Ты, случайно, не боишься пауков? — деловито уточнил Димка. «А чего их бояться?» — удивилась Алина. Тот махнул рукой. «Думал, у тебя подсознание так страхи воплощает». «Да нет», — рассудительно возразила она. «Тогда бы мне снилось, как я не сдаю экзамены. Или профессор Трот, например». Поляна фыркнул, и они дружно захохотали. «Я повторю», — Алина нервно сжала кружку в руках. «Очень похоже на те кошмары, которые снились, когда Эдик с Наташкой в общежитии еще жили». Картинок я вообще не помню, но ощущение, что не можешь проснуться, точь-в-точь. Поэтому я и думаю, что опять кто-то из темных рядом. — А когда ты начала видеть эти сны? — поинтересовался Матвей. Алина задумалась. — Мне кажется, обрывками я их и раньше видела, после того, как из общежития переехала. А так четко второй раз. Первый раз у себя во дворце, — смущенно добавила она. — Сейчас-то, когда вы рядом сидите, кажется, что зря пугаюсь. А во сне очень страшно и очень все по-настоящему. Я головой сейчас понимаю, что увиденного не существует, но там все воспринимается абсолютно реально. «Когда Эдик с Наташкой пытались энергию из нас сосать, мы все видели кошмары», — прогудел Матвей. «Мы с Димкой потом просмотрели литературу. Массовые кошмары — один из основных признаков активизировавшихся темных». Алина кивнула. Она тоже это читала. «А сейчас ты видишь их одна», — продолжил логическую цепочку Ситников. «Сегодня все нормально спали. Димка, ты видел?» Поляна мотнул головой. «Спал, как младенец, прямо за столом. Вот что свежий воздух делает». «Укатались», — согласился Матвей. «Да и кто это может быть, даже если среди нас затесался темный?» — продолжал рассуждать Дмитро. «Все, кто сейчас здесь, были с нами на твоем дне рождения, Сита. И все пострадали от Эдика, кроме нас двоих. Но это не я», — поспешно сообщил он и с нарочитым подозрением посмотрел на Матвея. «Иди ты», — добродушно откликнулся тот и ткнул друга кулаком в бок. Алина тихонько засмеялась. Сидеть здесь, рядом с ребятами, было на диво уютно. «Так что, просто плохие повторяющиеся сны?» — задумчиво спросила она и с надеждой посмотрела на семикурсников. «Скорее всего», — успокоил ее Поляна. «Но с Александром Даниловичем я поговорю». Матвей погладил ее по спине, и Алинка засияла. «Он должен быть в понедельник в универе. Я не стал бы его беспокоить, но если есть подозрение, что рядом бродит второй Эдик, лучше перестраховаться. А если не появится в понедельник, то во вторник у нас занятие с Тротом». «Ему не надо говорить», — испуганно потребовала Алина. Он только гадость какую-нибудь выскажет. Что отнимаем его время на детские глупости или что-то подобное. Может, согласился Матвей. Димка открывал вторую бутылку. Но я это переживу. А если действительно есть основания для беспокойства, пусть лучше знает. Он крутой, Алин. Ага. Опустив глаза, протянула принцесса. Димыч, Матвей забрал у друга бутылку. Хорош пить, 7 утра уже. Все, не еще кататься. Я 100 раз успею протрезветь, проворчал Поляна. Алина, еще. Я могу не говорить Тандаджи, но если он потом узнает, уроет. Про демонов. Это наше предположение. А вот про кошмары я обязан упомянуть. Алина грустно кивнула и прислонилась к большому предплечью Матвея. «Тогда я своим тоже расскажу. Лучше уж пусть от меня узнают, чем от Тандаджи». Матвей приобнял ее. «Согрелась?» «Ага». «Спать хочешь?» «Теперь хочу», — призналась она и зевнула, закрыв рот ладонью. «Но боюсь». «Я тоже завалюсь». Дмитро с завываниями потянулся, почесал грудь. «Наши 11:00 продрыхнут не меньше. Пойду к Юльке под бок». «Что?» — спросил он, увидев укоризненный взгляд Алины. «Ничего», — пробормотала она смущенно. «Алин», — сказал он почти трезво, — «это Матюха к тебе прилип и не отлипнет уже, видимо. А я свободный мужик, и если дают, почему не взять?» «Да я ничего», — прошептала она, отчаянно заливаясь краской. «Дим, не обижайся». «Дмитро», — предупреждающе прогудел Матвей. «Какие обиды!» — Поляна снова зевнул. «Я, может, тоже так хочу. Но, увы, свою принцессу я еще не встретил. Была Катерина Степановна». Он мечтательно вздохнул. «И та пропала. А я был уже в шаге от успеха. Она даже запомнила мою фамилию». «Иди спать!» — рассмеялась Алинка. «Я посижу, потерплю». «Не нужно терпеть», — тихо сказал Матвей. «Я не буду ложиться. Присмотрю за тобой». В результате она, краснея от неловкости, потребовала, чтобы он тоже лег с ней на нижнюю кровать, вжалась в стенку и спокойно заснула, чувствуя большого, надежного Матвея за спиной. Но и на этот раз сон нельзя было назвать приятным, хотя там не было никаких огромных пауков. Зато был полуголый профессор Трот в шортах, сидящий в бане, попивающий пиво и принимающий у нее экзамен по основам стихийных закономерностей. Алинка сердилась, потому что он ее валил, но все же сдала она отлично и очень гордилась собой. А еще ей было совсем немножко стыдно, и она даже не могла понять, почему.